отдавала по частям себя всю без остатка. Я забывала об обидах, хоть и не было гладко. За все слова в ссоре, какими не были гадкими, я просила прощения на нежность падкая. Твое было все от пальцев и до волос, только тебе всегда принадлежал мой голос. Но ты шаг за шагом и постепенно рвал все на нашем пути, родное стало забвенным. Я питалась мечтами вместо насущного, и страх, как хотелось быть самой нужной. Когда поймешь, что далеко зашло и все запущено, появишься, но я буду уже беспомощной. И мне сполна уже я нелюбима тем, кто был среди своих любимой в разговоре темой. Тот, кто лишил надежды быть для него всем, ищет тепла среди чужих плеч и чуждых стен. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю. По каналам и рекам нашего города я буду катать воспоминания, что дороги, и под мостом, где надо целовать любимого, когда-нибудь коснусь уже кого-то другого. Стала холодная, как ледяная сталь, и люди скажут, что прежней мне уже не стать. И то, что звали чувством высоким и важным, понимаешь не сразу, что терять его страшно. Будет сложнее никогда не вспомнить больше. Я жду, что время скоро сбросит несчастную ношу. А пока мне ветер тебя заменит, вы похожи. Он только дунет, и уже мурашки по коже. Пускай ты будешь вольным, как и он. Пускай сейчас мне больно, и душа стонет. Мне не вынести, я тебя не касаюсь. Все, что могу сказать, я тебя отпускаю. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю. Отпускаю тебя, больше мы не вместе, больше нет вопросов или этих песен. Я забуду, только дай время, обещаю, просто отпусти, как и я отпускаю.